С каким воодушевлением все бросились спасать от потепления планету, стоящую на пороге великого оледенения. У того же профессора Гулия, кстати, подобных идей вообще море. Например, как вам такая идея? Изменить угол наклона земной оси. Тоже, кстати, технически осуществимо, хотя и несколько дороговато, да и долговато. Для этого нужно построить кольцевой железнодорожный туннель радиусом в 1000-другую километров, в Сибири как раз поместится, и откачать оттуда воздух для снижения сопротивления движению. После чего пустить по этому гигантскому кольцу закольцованный железнодорожный состав, груженный балластом. Лет через 500-1000 земная ось изменит свое направление за счет появившегося кинетического момента, который заставит земную ось прецессировать. Правильно спроектировав и построив это циклопическое сооружение, мы сможем земную ось расположить как угодно, например, выставить ее так, чтобы Северный полюс располагался в Тихом океане. Тогда обе полярные шапки будут располагаться в океанах, а для жизни освободится целый континент Антарктида, которая будет располагаться на экваторе. Здесь, правда, есть некая неприятность. Растают ледяные шапки, поднимется уровень мирового океана и затопит некоторые страны. Всю Великобританию, пол Европы, Санкт-Петербург, все коралловые острова, часть США. Но, во-первых, потом, когда ледовые шапки намерзнут на новых местах, вода схлынет, и мы снова получим обратно свою Европу. А во-вторых, затопление можно вообще избежать, если перемещать земную ось медленно, так чтобы ледяные шапки постепенно переползали на новое место. А можно и по-другому планетой распорядиться. Взять и выпрямить ось Земли, отменив тем самым смену времен года. На экваторе тогда будет вечное лето, подальше от него то ли весна, то ли осень, а у полюсов вечная зима. Вы не поверите, но этот проект даже защищен авторским свидетельством за номером 783520. Причем авторское свидетельство было выдано еще при советской власти, то есть до нынешней всеобщей демократизации патентного дела, при которой за деньги любой идиот может получить патент на любую фигню. При советах с патентами все было по-государственному жестко. Назывались они авторскими свидетельствами и кому попало не давались, поскольку проходили самую тщательную научно-техническую экспертизу. Справедливость, однако, требует отметить, что изобреталась и заявлялась гулиевская вещица не для поворота земной оси, а в качестве накопителя энергии, этакого супермаховика для выравнивания нагрузок в мировой энергосистеме. Запасти в таком маховике можно столько блинджоулей, что про всякие пиковые шмиковые нагрузки можно будет просто забыть. Безопорные вагоны с балластом разгоняются бегущим магнитным полем по принципу, на котором работают все асинхронные электродвигатели, самые, кстати, распространенные в технике. А поскольку в туннеле космический вакуум, состав может нестись с огромной скоростью, не тормозя. Правда, чтобы разогнать этот поезд, нужно будет затратить столько электроэнергии, сколько пока нет во всем мире. Но можно не спешить, а специально для такого дельца понастроить атомных станций для запуска сверхнакопителя и годами его разгонять. Тут главное один раз разогнать, а дальше кольцо-поезд будет многие годы вращаться самостоятельно. Но если вдруг произойдет какая-нибудь катастрофа, например, террористы подорвут стенку туннеля, и вся энергия этого сверхмаховика высвободится за один раз, ой, мама моя, планета содрогнется, и пол Сибири нам разворотит. Был у Гулия и другой вариант решения проблемы поворота земной оси. Зачем строить супер-пупер-маховик в Сибири, если можно закольцевать Гольфстрим? Это тоже создаст кинетический момент, необходимый для медленного дрейфа земной оси в нужную сторону. Все очень просто. Разворачиваем Гольфстрим к югу, он теперь у нас огибает Африку, вливается в Индийский океан, а далее по мощным каналам, пробитым с помощью 100-мегатонных водородных бомб, через Гималаи устремляется в Ледовитый океан по расширенным руслам Оби, Енисея и Колымы. В тот же Ледовитый океан через Берингов пролив входит вторая ветвь Гольфстрима, ушедшая в Тихий океан мимо мыса Горн и Огненной земли. Для прохождения такой массы воды, конечно, пришлось бы расширить Берингов пролив за счет части Чукотки, которую все равно не жалко. Дальше холодная вода из переполненного Ледовитого океана неизбежно устремится в Атлантический, мимо берегов Западной Европы, заодно подпортив климат проклятым капиталистам. Таким образом, мы закольцевали Гольфстрим в панокеаническое течение. Здесь главное запустить машинку. А дальше, рассчитывает изобретатель, войдя в режим, такое глобальное течение могло бы стать в десятки раз производительнее Гольфстрима и поддерживать самое себя. По расчетам Гуля, получается, что с запуском панокеанического течения возникнет гироскопический момент, заставляющий Землю прецессировать с угловой скоростью примерно 10 в минус 9 степени радиан в секунду. Стало быть, прикидывает профессор, меньше чем за 10 в 9 степени секунд, или за 30 лет, мы можем сдвинуть земную ось на 90 градусов. Я думаю, если бы мы сдвинули земную ось и разместили полюс где-нибудь на территории Соединенных Штатов, геополитик-евразиец Дугин был бы в совершеннейшем восторге и разразился в передаче «Русский дом» на канале ТВЦ примерно следующим глубокомысленным рассуждением. «Господь дает нам в руки уникальный шанс». Трудно переоценить геополитические выводы, которые получит Россия от замораживания Соединенных Штатов Америки, главного атлантистского конкурента стран евразийской оси. Дело не только в том, что Россию можно было бы уже без идиотского демократического ерничества называть родиной слонов. Кстати говоря, заселение среднерусской равнины этими крупными млекопитающими могло бы не только здорово облегчить труд крестьян, но и полностью, раз и навсегда, обеспечить страну мясом и молоком, слоновьим, очень питательным и полезным. Кроме того, это помогло бы аграрному сектору сэкономить на металле и горючем. Ведь в фермерском хозяйстве выгоднее использовать в качестве строительных кранов и тягловой силы травоядных животных, а не дорогостоящую технику, которую мы все равно делать не умеем. Главное преимущество этого геополитического проекта в том, что мир окончательно стал бы однополюсным, исчез бы основной конкурент, который делает товары лучшего качества, чем наши, тем самым подрывая нашу экономику. Российский потребитель, вынужденный покупать отечественные товары, будет поддерживать нашего производителя. Конечно, при этом фабриканты теплой одежды понесут громадные убытки, но в масштабах страны они перекроются прибылями от поставок бананов в Африку и Юго-Восточную Азию. Ладно, шутки в сторону. Вот вам еще один климатический проект. На этот раз вполне серьезный, разработанный двумя нашими учеными. Проект настолько интересный, что я, пожалуй, посвящу ему отдельную главу.